Глава 29. Поппи. «Прекрати возиться с галстуком», — говорю я Коннору, когда он снова начинает ёрзать. Мне приходится подниматься, чтобы отдернуть его руку. Он выглядит идеально. Дело не только в галстуке. Он так хорош в черном костюме, который демонстрирует его широкие плечи и длинные ноги, а синий галстук подчеркивает красивые глаза. Коннор свежевыбрит, на запястье поблескивают модные часы, а челюсть сжата таким образом, что он выглядит сильным и властным. Если не считать нервных вздрагиваний, он невероятно сексуален. «Скажи мне еще раз, зачем мы это делаем?» Он тяжело вздыхает, оглядываясь на пикап на подъездной дорожке. «Ты двух шагов не сделаешь, прежде чем я повалю тебя на землю. И если ты испачкаешь мое платье до ужина, я буду злее, чем орешек и сок вместе взятые, когда я обещаю им поездку в собачий парк, а сама везу к ветеринару». «Понятно. Я не думаю, что Коннор сбежит, но он точно беспокоится о сегодняшнем вечере». Коннор еще раз дергает за галстук, смещая его до смешного. Я рычу и с большей силой, чем нужно, поправляю его в последний раз. «Оставь галстук в покое на целых две грёбаных минуты, потом делай, что хочешь. Мне все равно, если ты снимешь его и наденешь на лоб. Две минуты — это все, о чем я прошу». Стоя на крыльце дома его родителей, где мы сегодня ужинаем, я хочу произвести хорошее первое впечатление. В конце концов, это была просьба Коннора. Вероятно, их просто потрясла его просьба. Они, наверное, думают, что их сына посадят в тюрьму. Наверняка они считают, что это прощальный ужин перед тем, как он сдастся. «Я? Я с нетерпением жду вечера, потому что хочу увидеть выражение лиц его семьи, когда они узнают, как долго ошибались. Я думаю, случится один из двух вариантов. Первый — они извинятся за свое ужасное поведение, что может привести к восстановлению мостов. Я думаю, это будет Кейли, потому что она кажется хорошим человеком. Она любит своего старшего брата, и хотя она изумится, но будет вне себя от радости, когда поймет, что он хороший парень, каким Кейли всегда его считала. Второй — они не поверят Коннору, и я буду наблюдать за тем, как его уничтожают. Что может произойти с его родителями. Если так, то я, вероятно, помогу, потому что пока он будет злиться, я устрою спонтанный словесный понос, который заставит их пожалеть обо всех гадостях, которые они когда-либо ему говорили. Этот вариант может быть более веселым, но Коннору потом будет еще больнее. Поэтому, как ответственный, добросердечный человек, я надеюсь на первый вариант ради Коннора. «Просто помни, ты хороший парень, и ты можешь жить честной жизнью». Я разглаживаю его лацканы, а затем похлопываю по плечу. «И ты сексуальный?» Он игнорирует комплименты и с лукавой ухмылкой уточняет. «Раз теперь я честный, значит, я могу говорить все, что захочу». Я закатываю глаза, высоко и туго затягиваю узел его галстука, слегка удушая. Только без оскорблений и подлого дерьма. Это то, что мы пытаемся остановить, помнишь? Ты можешь быть честным, но не до конца. Никакого варварского, сварливого дерьма. Я медленно отпускаю галстук, осмеливаясь возразить, но Коннор наклоняет голову и поправляет узел в менее стесняющее положение, прежде чем сделать глубокий вдох. Конан однажды сказал, что предпочитает варваров вежливому общению, потому что человек гораздо более уважителен, когда знает, что может получить топором по голове. «Но у нас нет топора», — напоминаю я. «А Гэри дома. Но как насчет другого варианта? Если они начинают, ты заканчиваешь». Сама мысль о возможности расправиться с его семьей, кажется, помогает ему справиться с нервами, и он более уверенно говорит: «Давай покончим с этим дерьмом». Я вижу легкое колебание перед тем, как Коннор звонит в дверь. Он нервничает, что даже правды будет недостаточно, чтобы удовлетворить родителей или изменить их давнее мнение о нем. Звонок гулко отдаётся эхом, и смутно мне кажется, что звучит как чёртов похоронный марш. Надеюсь, это неплохое предзнаменование. Дебра открывает дверь. Ее улыбка немного дрожит, когда она отступает назад, чтобы впустить нас. «Привет, дети! Заходите!» Ее тон чрезмерно яркий и бодрый, отчего звучит фальшиво. «Вы так хорошо выглядите!» «Спасибо, Дебра, вы тоже!» — отвечаю я, даже не глядя на нее. Я слишком занята тем, что сосредотачиваюсь на ее взоре, обращенном на Конора. В ее глазах тьма, беспокойство, которое она вынашивала долгое время. Надеюсь, то, что скажет Конор, поможет развеять это беспокойство. Кейли зовет из глубины дома. «Мы здесь!» Мы следуем за Деброй в гостиную, где Кейли и Эван сидят на диване. Их бедра прижаты друг к другу, а рука Эвана перекинута через спинку дивана и защищает Кейли. Они выглядят милыми, счастливыми и очень влюбленными, и немного загорелыми после медового месяца. Роберт со своей стороны сидит в кожаном кресле. Его бокал с виски выглядит свеженалитым, и, несмотря на то, что мы пришли вовремя, возникает ощущение, будто мы что-то прерываем. «Вы решили собраться пораньше, чтобы посплетничать обо мне», — догадывается Конор, оглядывая комнату. Я чувствую, как его вес смещается, когда он готовится уйти, поэтому крепче сжимаю его руку. Это напоминание о том, что мы здесь, мы делаем это вместе, и ему лучше не заставлять меня бежать в самых сексуальных туфлях на каблуках. Я, вероятно, сломаю лодыжку, упаду, и тогда Конору придется решать бросить меня на съедение волкам или найти время, чтобы подхватить и отнести в безопасное место. Подождите, отличная идея для следующей книги. Может быть, Райкер сможет спасти Эмбер? Или, черт возьми, она могла бы спасти его? Я не зациклена на гендерных ролях. Эмбер может стать рыцарем в сияющих доспехах. «Нет, конечно, нет, дорогой, мы просто...» — тараторит Дебра, делая паузу в поисках нужных слов. «Взволнованы, какими новостями ты можешь поделиться с нами?» Кейли не подыгрывает о лжи Дебры, смеется и говорит Конору. «Мама поспорила, что Поппи беременна. У тебя маленький пирожок в духовке?» «Кейли Мари!» — кричит Дебра. Она смотрит на меня с ужасом в глазах, но не от слов дочери, а от того, что она так открыто рассказала правду. Стараясь сохранить подобие манер, она спрашивает. «Ну, раз уж Кейли упомянула об этом, вы...» «Нет, мам», — огрызается Конор, не видя во всем этом юмора. «Я не обрюхатил ее». Я качаю головой и говорю Дебре чуть более мягко. «Нет, я не беременна, хотя практика — это очень весело. Но мы в безопасности, растягиваемся до и после, чтобы предотвратить травмы мышц». Какое бы облегчение она ни почувствовала, узнав, что я не беременна, оно исчезло при упоминании о нашей с Конором сексуальной жизни. Но, эй, задал личный вопрос, получая личный ответ. Конор, однако, ведет себя как бык в посудной лавке, почти не расслабляющийся, несмотря на мои попытки шутить. Готов поспорить, папа решил, что меня в чем-то обвинили. А ты, Кейли? Кейли закатывает глаза, но не выглядит расстроенной. «Ты прав насчет папы», — она прижимается к Эвану и добавляет. «Наша ставка, что вы двое сбежали, а теперь хотите сказать нам, что свадьбы не будет, потому что вы уже поженились». Она вздыхает. «Я бы не винила. Я бы ничего, конечно, не хотела менять в нашей свадьбе, но черт, все эти планирования и дела, расходы и люди. Если бы я знала, я бы подумала о том, чтобы сбежать куда-нибудь на пляж и пожениться без свидетелей. Одни только свадебные расходы позволили бы нам внести первый взнос за дом». «Мы скоро все оплатим, дорогая», — говорит Эван, глядя на свою невесту с такой новобрачной любовью, что это меня вдохновляет. Это определенно лучшая муза для третьей книги. Я свела Райкера и Эмбер после всех неприятностей, но мне нужна новая драма. А потом, возможно, я смогу найти способ заставить их возобновить обязательства друг перед другом каким-нибудь милым способом. Свежая драма. Может быть, похищение? Или, как насчет комы? Немного мыльной оперы. Ладно, разберусь. «Спасибо, ребята. Побег — это потрясающая идея», — говорю я им, постукивая себя по лбу, откладывая эту мысль на потом. Конор смотрит на меня, и я заверяю его. «Для истории. Объясню позже». Закрыв глаза, он на долгую секунду сжимает переносицу, прежде чем подойти к бару. Он наливает двойную порцию скотча и выпивает ее одним глотком, не скорчив гримасу, несмотря на жжение. Я сажусь на другой диван и указываю на стул рядом с Робертом, говоря Дебре, что она тоже должна сесть. «Сейчас все узнаете». Дебра медленно садится, но она напряжена сильнее, чем девственная задница, смазанная лимонным соком. Конор поворачивается, опираясь на барную стойку. Когда его глаза встречаются с моими, я ожидаю увидеть решимость, волнение, может быть, даже некоторое злорадство, учитывая, что он собирается выбросить в канаву предвзятое представление своей семьи о нем и помочиться на них. Но что я вижу, это сомнение, неуверенность и подавляющее количество страха. Мы говорили об этом, прежде чем проситься на ужин, и я знаю, Конор беспокоится, что даже правды будет недостаточно. Но я верю в счастливый конец, и у меня достаточно веры для нас обоих. Черт, раз я смогла простить его, то и родители поймут, если им дать немного времени и рассказать всю историю. «Конор», — говорю я ему, — «сначала поведай о самом главном. Я хочу видеть их лица». Он стискивает зубы и на моих глазах набирается храбрости. Медленно, надеясь, что меня не заметят, я вытаскиваю телефон. Но Конор, который всегда все знает, видит. «Не надо снимать, Поппи». Я хочу возразить, объяснить, что сейчас я восхищаюсь им как никогда раньше, но это не поможет Конору. Поэтому вместо этого я ухмыляюсь. Зануда. Я думала, будет смешно позже, намного позже. Он рычит. Я извиняюсь, кладу телефон на журнальный столик, чтобы он оставался на виду, а затем перемещаю руки на скрещенные ноги и невинно улыбаюсь. «Я долгое время вам врал», — начинает Конор. Роберт прерывает его, фыркнув. «Это что, новость?» Дебра кладет ладонь на руку Роберта, шипя его имя. «Что? Как будто это достойно заголовка!» Он убирает руку от Дебры и проводит ею по воздуху, словно читает газетный заголовок. «Конор лжец!» «Если ты помнишь, именно мне пришлось вызволять его, когда его забрали. И все это дерьмо про консультанта. Как будто ты в это веришь!» Дебра бледнеет, давая нам понять, что Роберт говорит правду. Родители Конора решили, что он все это время был мошенником. Кейли прерывает спор родителей, надеясь спасти ситуацию, пока Леонардо Ди Каприо не подписался на главную роль в экранизации. «Конор, я надеюсь, что в этом громком объявлении есть что-то еще?» Гнев клубится в комнате, перемещаясь от Конора к его родителям и обратно. И я знаю, что должна помочь Кейле вернуть все на круги своя. «Расскажи им остальное», — подбадриваю я Конора. «Просто сделай это». Конор фыркает, как только что его отец. «Они даже не заслуживают того, чтобы знать». «Может, и нет», — соглашаюсь я. «Но ты заслуживаешь того, чтобы рассказать». И, кроме того, Кейли должна знать правду. Наш разговор вынудил Роберта и Дебру замолчать. Они переводят глаза с Конора на меня, понимая, что, возможно, есть что-то, чего они не знают. Конор глубоко вздыхает и смотрит на свою сестру, затем на меня и продолжает. «Ты права. Ладно, слушайте. Я долгое время обманывал вас. И нет, я не консультант. Я работаю на ФБР, в основном под прикрытием. Точнее, работал до прошлой недели, когда, по сути, ушел в отставку. В комнате становится тихо и спокойно. Никто не дышит, не двигается. Вдруг Роберт начинает смеяться. Дебра пытается улыбнуться, неуверенная, что это не какая-то изощренная шутка. Роберт смотрит на меня. Его глаза помутнели от неверия и виски. «Девочка, тебе лучше держаться от него подальше. Он нехороший. Хуже, чем я думал, если он тебе так говорит». В этот момент я встаю со злостью, выхватывая стакан из рук Роберта. Я только хотела взять его, но импульс движения и скользкий хрусталь заставляют стакан выскользнуть из моих пальцев, и я случайно бросаю его через всю комнату, где он разбивается о каменный камин. Упс. Но как бы это ни было непреднамеренно, драматизм сработал, приковав ко мне все взгляды. Я решаю вести себя так, будто действительно хотела это сделать, и шиплю на Роберта. Он говорит правду, а вы слишком большой засранец, чтобы поверить. То, что вы давным-давно решили списать его со счетов, не означает, что все остальные должны это сделать. «Поппи!» — Кейли протестует, но я продолжаю, показывая на Конора. «Я любила его, когда думала, что он мелкий воришка. Я любила его, когда думала, что он похититель произведений искусства. И я люблю его сейчас, когда знаю правду, что он работает под прикрытием на федералов. Какая жалость, что его собственная плоть и кровь не может любить его так же, как тот, кого он встретил всего несколько недель назад». Мой голос становится громче с каждым уродливым обвинением. Я стою перед Конором, защищая его, готовая сражаться за его честь. Глаза Дебры расширяются. Вероятно, она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали. Или все дело в том, что она не привыкла к тому, что в ее гостиной находится кричащая банши? Она встает, не двигаясь к нам, но и не в состоянии оставаться на месте. «Подождите, что? Я потерялась. Мелкая кража, искусство, ФБР. Что значит, вы познакомились всего несколько недель назад?» Конор вздыхает позади меня, обхватывая руками мою талию. Его голос ровный и жесткий. «Это все, что ты услышала из рассказа Поппи?» Дебра быстро моргает, все еще ошеломленная. «Ну, дай мне минутку, мне нужно многое понять!» Роберт надувается. «Ты ведь не веришь в это, правда?» Но когда Дебра переводит взгляд с мужа на сына, что-то происходит. Она видит правду, что Роберт — это оболочка его прежнего «я», хорошего человека, каким, по словам Конора, он когда-то был. И что ее сын стоит перед ней, опустив все свои стены, и просто просит у матери любви. «Я верю, Роберт», — тихо говорит она, в последний раз отворачиваясь от мужа, чтобы сосредоточиться на сыне. «Пожалуйста, скажи мне, Конор, я думаю, мне нужно знать, и Поппи права, тебе стоит все рассказать». Она приглашает к дивану открытой рукой и умоляющим взглядом. Я чувствую, как Конор пытается принять решение. Его сердце колотится о мою спину. Я не буду принимать решение за него или даже подталкивать его в ту или иную сторону. Это его выбор. Он может продолжать бросать гранаты, чтобы нанести наибольший ущерб, или он может начать по-настоящему объяснять более мягкими словами и правдой. Но когда он направляется к дивану, берет меня за руку, чтобы взять с собой, я чувствую облегчение. Я думаю, у него есть шанс наладить отношения с мамой. Его отец — это совершенно другая проблема. Но если Конор сможет заставить маму выслушать, думаю, это поможет им обоим. Сев, Конор делает спокойный вдох. Все началось в старших классах. Я занимался всякой ерундой. Воровал в магазинах и карманничал. Причины сейчас не имеют значения. Некоторые из них вы знаете, а некоторые нет. Тогда я попался, и ты внес за меня залог. После этого мне было больно, очень больно, поэтому я перешел к более крупной и лучшей работе — краже произведений искусства». «Искусство?» — спрашивает Эван, на что Конор кивает. «Как афера Томаса Крауна?» «Что-то вроде того, наверное, но гораздо менее сексуальное», — отвечает Конор, с чем я не согласна, но пока оставлю это при себе. Конор оглядывается на мать. «У меня все шло хорошо. Действительно хорошо». Дебра внимательно слушает, и хотя он не смотрит на Конора, Роберт тоже внимательно слушает. «Я пробился наверх, начиная с работ стоимостью в $1000, затем в сотни тысяч долларов и работал на очень сомнительных людей». Кейли бледнеет, ее подбородок дрожит. «Это звучит опасно, Конор!» Он кивает. «Так и было. Несколько раз я думал, что с меня хватит». Дебра издает тихий возглас и берет Роберта за руку. «Около 10 лет назад я был на работе, и меня нашел агент. Он мог бы арестовать меня прямо там, но он увидел возможность для нас обоих. Я не хвастаюсь, но я хорошо умею воровать. Каждый раз я чувствую, что дедушка присматривает за мной». Эта фраза заставляет глаза Роберта сфокусироваться на Коноре. «Папа?» Конор кивает, впервые обращаясь к своему отцу. «Помнишь, в детстве он научил меня всем этим волшебным трюкам? Эти навыки, они как фундамент. Так я могу почтить его память, почувствовать близость к нему». «Воруя?» — резко говорит Роберт, обидевшись. «Как ты смеешь?» «Ты прав. Но позже я стал использовать то, чему он меня научил, для хороших парней, став таким же хорошим парнем. Агент, с которым я работаю, мы уничтожили бизнесменов, которые думают, что правила на них не распространяются, мастеров черного рынка, которые используют свои средства для финансирования террористических групп, и поймали мошенников, которые ежегодно крадут $1000 на поддельных аукционах и страховых возмещениях. Так что да, я думаю, дедушка гордился бы тем, что я делаю. «Агент ФБР под прикрытием, который крадет предметы искусства?» — спрашивает Роберт, и я вижу, что он тоже начинает верить Конору. «Не совсем. Я не учился в Квантико, чтобы стать специальным агентом, и я в отставке», — отмечает Конор. «Но, в принципе, да. Он берет мою руку так же, как его мать взяла руку его отца и крепко сжимает ее. Что касается нас, я недавно встретил Поппин на работе, и она все изменила». Дебра все еще выглядит озадаченной. «А как насчет Скарлетт?» Конор пожимает плечом, не стыдясь и просто признавая правду. «Еще одна ложь. Я не хожу на свидания, мама. Отношения невозможны, когда я не могу точно объяснить, почему меня нет или что я делаю. Моя работа всепоглощающая, но я не хотел, чтобы ты волновалась». Дебра грустно улыбается. «Мне очень жаль». «Послушайте, я знаю, что это много, и вы не сможете понять все сразу. У вас будут вопросы, но я хочу, чтобы вы знали, что я не черная овца, которой вы меня выставили. Когда-то, да, это было так, но больше нет. И теперь, когда все меняется, я хочу это исправить». Он переводит руку со своей груди на родителей, а затем на Кейли и Эвана. «Если вы хотите». Дебра говорит за себя и Роберта. «Конечно, хотим». Роберт все еще держит руку Дебры, но тоже кивает, так что, похоже, и он согласен. «Это займет некоторое время». Конор поджимает губы, выглядя суровым и сильным, как никогда, но я думаю, он борется с улыбкой. «Я знаю, но мы сможем преодолеть любые преграды. Поппи научила меня, что все возможно». Его губы слегка подрагивают, и я вижу, как он рад и облегчен реакцией родителей. Он смотрит на меня с любовью в глазах. Я, может, и подтолкнула его к разговору с семьей, и он не был уверен, что это хорошая идея, но сейчас я чувствую, что он рад, что я заставила его. У них снова есть шанс на отношения, на семейное счастье. Дебра встает и медленно подходит к Конору. Он тоже встает, и когда Дебра обхватывает его за плечи, обнимая так, словно он ее малыш, которого она знала и любила все это время, он прижимается к ней. Хотя он на фут выше Дебры, в этот момент Конор — мальчик, которого обнимает мама, в чем он нуждался больше, чем когда-либо признался бы. Наконец, выпустив его из объятий, она поворачивается, чтобы обнять меня. Она шепчет мне на ухо: «Спасибо, что вернула его нам. Я не знала, насколько сильно мы его потеряли и как много в этом нашей вины». Роберт, которому, похоже, нужно еще немного времени, чтобы дать волю слезам, все еще ищет подходящий шаг. Прочистив горло, он говорит: «Как насчет того, чтобы поужинать? Дебра приготовила жареную курицу и овощи, которые целый день вкусно пахли». Комплимент неожиданный, и Дебра улыбается мужу в знак благодарности. Кейли и Конор встречаются взглядами. Их брови подняты, и они безмолвно спрашивают друг друга, что только что произошло. Звучит отлично, папа. Роберт прочищает горло от ласкового слова, и мы переходим в столовую. Дебра приносит из кухни сервировочные тарелки и ставит их на стол, а Эван открывает вино. Мы как раз собираемся поднять бокал, когда вдруг звонит телефон. Дебра останавливается, чтобы посмотреть на экран, держа в руках тарелку с булочками. Но вместо того, чтобы ответить, она закатывает глаза и говорит: «Это Одри. Я не позволю ей прерывать семейный ужин своим нарциссизмом». Пока Дебра переставляет несколько тарелок, чтобы освободить место, Роберт, Кейли и Конор в шоке смотрят друг на друга. «Мам?» — Кейли спрашивает, отставляя бокал с вином. «Где ты узнала о нарциссизме?» Дебра слегка краснеет. «Но в последнее время все было не так просто. Как ты сказала, свадьба оказалась большим стрессом». Она запнулась, посмотрела на Роберта и Конора, прежде чем слова вырвались на одном дыхании. «Я начала ходить на терапию. Прошло всего несколько сеансов, но я уже многому научилась». Кейли широко улыбается. Кажется, что она потрясена. «Вау, мама, это здорово!» «Ты так думаешь?» — нерешительно спрашивает Дебра. «Ты не считаешь, что это глупо?» «Добро пожаловать в новое поколение, мам. Сейчас все ходят на терапию», — говорит Кейли. «Здесь нет ничего постыдного. У меня было несколько сеансов, когда мне нужна была помощь в колледже. Да и с Эваном мы проходили добрачную терапию, чтобы определить границы и научиться лучше общаться. Терапия — это здорово!» Дебра выпрямляется, садясь рядом с Робертом. «О, ну, да...» «Я тоже думаю, что это хорошо». Мы едим, честно делая Дебре комплименты по поводу вкусной еды, и как-то разговор переходит на дедушку Конора. Роберту кажется особенно интересно узнать, как старые фокусы его отца, которые, судя по всему, были не так уж хороши, могли помочь Конору украсть хорошо охраняемое произведение искусства. «Он научил меня, что иногда нужно смириться. Я не могу сказать, сколько четвертаков он уронил, прежде чем вытащить один у меня из-за уха. Он объяснял это тем, что мои уши настолько полны монет, что он не мог поймать их все. Так я научился практиковаться. Теория, которой он меня обучил, верна, несмотря на несколько брошенных четвертаков». Это хорошее воспоминание вызывает улыбку на лице Конора и даже небольшую улыбку на лице Роберта. Когда я был ребенком, он показывал карточные фокусы, играл со мной в карты, немного с тоской вспоминает Роберт. Тогда он был моложе, и его навыки... Ну, он мог выигрывать весь день, если хотел. Но в конце концов он позволял мне взять банк. Я съедал все конфеты, но клубничные оставлял для него, потому что они были его любимыми. Кейли оживляется и расплывается в улыбке. «Я помню, у него всегда были клубничные конфеты в кармане». Она похлопывает себя по груди прямо под сердцем, и я мысленно представляю, как миниатюрная Кейли роется в кармане дедушки в поисках сладостей каждый раз, когда его видит. Конор говорил мне, что Роберт стал другим после смерти отца. И я думаю, не потому ли это, что никто больше не говорил о нем? Он жил со всей этой печалью и горем внутри, и ему не с кем было поделиться. Надеюсь, сегодняшний день станет для всех нас новым началом с открытыми линиями общения. За десертом Конор кладет свою салфетку на стол и говорит: «Есть еще кое-что». Я удивленно смотрю на него, и настороженное беспокойство крадет улыбку, которую Дебра демонстрировала весь ужин. «О чем ты говоришь? Это все?» Конор вопросительно поднимает брови, отчего я бледнею. «Разве не так?» «О, черт! Есть еще что-то, чего я не знаю?» «Лучше бы это было что-то хорошее, потому что у меня сейчас кончилось терпение и понимание. У меня не осталось ни хрена. Конор, так что выбирай свое следующее большое признание тщательно». Он улыбается, ничуть не напуганный угрозой, и встает. «Поппи, я встретил тебя несколько недель назад и никогда не мог предположить, что твоя встреча со мной на том ужине сделает с моим сердцем. Или с моей ногой. Эти твои каблуки оставили синяк на несколько дней». Я перебиваю, ухмыляясь. «Ты заслужил!» Я смотрю на Кейли, Эвана, Дебру и Роберта, отстаивая свою правоту. «Он заслужил!» Конор усмехается и опускается на одно колено. «Ты серьезно собираешься показать им синяк?» — удивляюсь я. «Он зажил! Я видела, как ты ходил утром голый, размахивая членом, как вертолетом, и на твоей ноге не было синяка». Конор бросает на меня взгляд в насмешливом гневе. «Если мой член на свободе, а ты смотришь на ноги, значит, у нас проблема». Я пожимаю плечами, не обращая внимания на случайный шокированный вздох Дебры. «Справедливо, но к чему ты ведешь?» Кейли задыхается, поняв все раньше других. «Конор, разве ты уже не делал этого?» «Что делал?» — спрашиваю я, все еще сбитая с толку. Конор улыбается и оглядывает комнату. Поппи добровольно захотела пойти на этот ужин. Она должна была стать однодневной невестой, но я хочу большего. Я хочу, чтобы она стала моей женой навсегда. Мои щеки раздуваются от того, как широко я улыбаюсь, а глаза горят от непролитых слез счастья. «Ты делаешь мне предложение?» Спрашиваю я его, зная, что он никогда ничего не просит. Ему уже лучше, но он все еще ворчлив и опирается на утверждение. Вопросы для него как золотые монеты, но на этот раз Конор кивает и грубым голосом, полным эмоций, спрашивает: «Поппи Вудсток, ты станешь моей женой?» Я бросаюсь на него, повалив на пол. К счастью, ковер мягкий, он смягчает наше приземление, пока я осыпаю Конора поцелуями. Чмок, чмок, чмок. Он смеется. Вибрация в его груди подогревает мое собственное счастье, и наши зубы клацают друг от друга, пока я целую его снова и снова, не позволяя такой мелочи, как смех, встать на моем пути. Я воспринимаю это как «да». «Да, да, да!» Я прижимаюсь к его лицу, ухмыляясь. «Ты большой плохой вор! Ты украл мое сердце!» Я слышу хихиканье за столом и понимаю, что это могло прозвучать как разговор в спальне, но я слишком счастлива, чтобы беспокоиться. Особенно, когда Конор подыгрывает мне, рыча. Я не крал его. Оно было моим с самого начала. О, да. Моим следующим главным героем будет навязчивый тип, вдохновленный Конором. Потому что мой инструмент для создания детей сейчас взрывается, как фейерверк. Может, это звук овуляции? Уверена, что так и есть. На самом деле история уже сама собой пишется в моем воображении. Мудак, не ищущий любви, и спонтанная сумасшедшая девушка, которая верит в сказки. Там должны быть повороты, кто-то чуть не умирает. О, и любовная сцена на пляже, где они выражают свои самые глубокие, самые сладкие эмоции. Да, это похоже на бестселлер. Поппи. Я возвращаюсь из своего мысленного путешествия в следующую книгу и вижу, как Коннор смотрит на меня с беспокойством, избороздившим его брови. Снимая это напряжение, я улыбаюсь и целую его. «Мы можем сбежать на пляж, как сказала Кейли. Я думаю, это будет хорошим исследованием для моей следующей книги». Коннор качает головой. Брови его вопросительно поднимаются. «Все, что захочешь». «Даже если я скажу, что хочу Мону Лизу?» Поддразниваю я, делая из этого невозможную работу. Коннор пожимает плечами, как будто я только что попросила его купить мне коктейль в магазине на углу. «Та, что в Лувре, уже копия. Настоящая хранится в безопасном месте. Какую ты хочешь?» Мы все смеемся, но я не уверена, что он шутит. Думаю, это не имеет значения, потому что мой похититель произведений искусства уже в отставке, а его однодневная невеста собирается стать женой навеки.